Запись из книги Страшного суда. 77 076 78 924. Мейзри сбежала. Мы с Рошем обыскали все и вся. Вдруг она заползла в какой-нибудь угол и лежит там без чувств. Но мажордом, оказывается, видел, копая могилу для Вальтофа, как она неслась в сторону лесу. Верхом на пони Агнес. Она только распространит болезнь или застрянет в какой-нибудь деревне, где тоже все болеют. Чума повсюду вокруг нас. Колокола звонят со всех сторон, будто к вечерне. Только не Влад, словно звонари посходили с ума. И не разобрать, 9 там ударов или 3. Колокольная пара из курси отбила сегодня 1 удар. Неужели какая-нибудь из хохотушек, игравших с Розамундой? Она все так же без сознания, пульс едва прощупывается. Агнес бьется и кричит в бреду. Зовет меня, а сама не подпускает. Когда, пытаясь с ней заговорить, выгибается и визжит, как в припадке. Эльвис падает с ног, ухаживая за Агнес и леди Имейн, которая при виде меня вопит «Дьявол!» и утром чуть не подбила мне глаз. Единственный, кто дает к себе подойти, это клирик, которому уже все равно. Он не продержится и дня. От него так смердит, что пришлось перенести его в самый дальний угол. Бубон его снова начал гноиться. Гунни, второй сын мажордома. Женщина с золотушной шеей. Папаша Мейзри. Служка Роша, коп. Леди Имейн очень плоха. Отец Рош пытался ее соборовать, но она отказалась исповедаться. «Нужно примириться с Господом перед смертью», — увещевал священник. Имейн отвернулась к стене со словами: «Он во всем виноват». 31 заболевший. Более 75%. Рош сегодня осветил часть луга, потому что в ограде уже некуда хоронить. Мейзри не вернулась. Наверное, спит в тронном кресле какого-нибудь другого брошенного поместья, а когда все закончится, провозгласит себя потомком древнего знатного рода. Вот, наверное, почему наше время такое никудышное, мистер Данворти. Оно берет начало от Мейзри и сэров Блуитов. А все хорошие люди, которые не щадили себя, как Рош, заразились и умерли. Леди Имейн без сознания, Рош читает над ней отходную. Я ему велела, объяснив, что в ней говорит хворь, и ее душа не отвернулась от Господа. Может быть, это неправда, и может, она не заслуживает прощения, но и обратного не заслуживает. Она отравлена болезнью и гниет изнутри. Она винит Бога, а я виню ее. А ведь на самом деле не виноват никто. Это просто болезнь. Освященное вино кончилось, оливковое масло тоже. Рош использует для помазания кухонное. У него прогорклый запах. Там, где Рош касался висков и ладоней Имейн, кожа чернеет. Просто болезнь. Агнес хуже. На нее страшно смотреть. Она тяжело дышит, как тот несчастный щенок, и скулит. «Пусть Киврин меня заберет отсюда. Здесь плохо. Даже Рошу это невыносимо». «Почему Господь нас так наказывает?» «Это не кара, это хворь», — повторила я. «Но это не ответ, и Рош это знает. Вся Европа это знает. И церковь тоже. Еще несколько столетий она продержится, сочиняя отговорки, но не сможет изгладить из памяти самое главное, что он это допустил, что он никого не спасает». Колокола смолкли. Рош спросил, не значит ли это, что чуме конец. «Может, Господь все же пришел нас спасти?» «Вряд ли. В Турне церковные власти своим указом запретили звонить в колокола, чтобы звон не пугал людей. Возможно, епископ Бацкий последовал их примеру. Звон пугал, но тишина еще страшнее. Это похоже на конец света». 776.